Глава 15. «Ну и что вы мне можете сказать по поводу случившегося?» Пристально посмотрел на господина Аньехи король, настроение которого, судя по хмурому виду, оставляло желать лучшего. Неожиданно начавшийся бунт разъярил его величество до нельзя. Все расчеты и планы полетели в тартарары, а особенно поразило предательство гвардии, дававший магическую клятву верности. Но не могли гвардейцы предать. Однако предали, да и чернь по всей стране поднялась. Причем так, словно ею кто-то руководил. А это говорило, что проклятые призраки нашли все-таки способ зомбировать разумных, невзирая на запрет безумного барда. Вынужден признать, что нас спасло только вмешательство вашего будущего зятя. «Ваше Величество!» – тяжело вздохнул второй секретарь. «Если бы не лорд Дар, то снять морок с гвардейцев и горожан не вышло бы». «То есть гвардейцы не предавали?» – оживился Лунг, которому от факта предательства верных людей было физически больно. «Нет, не предавали», – отрицательно покачал головой господин Аньехи. «Мои люди побеседовали с ними». Бедняги сидят в казарме и ждут ареста, мрачно напиваясь и искренне не понимая, что это на них нашло. А следователи не понимают, как они смогли нарушить магическую клятву. Так что это однозначно чье-то влияние. Горожане вообще в растерянности. Многие не помнят, что с ними было. Причем говорят правду, проверено заклятием истинности. «Но тогда что-то странное получается», – нахмурился король. «Такое ощущение, что начинать бунт призраки решили спонтанно. Они как будто куда-то сильно спешили, стремились успеть. И через кого они действовали? Через монахов культа хранителей мира из монастыря высшего начала на Даримских островах», – ответил второй секретарь. «Со мной связался один из людей лорда Дара и сообщил, что монастырь взят, и ваш зять спровадил одного из призраков за пределы мироздания. Для таких сущностей это гибель, причем очень мучительная. Кстати, не знаю, в курсе ли вы, что 2 дня назад молодой лорд отправил туда же богиню, причем не простую, а ту самую веселую малышку, которая столько зла мироплетению принесла. И если бы не помощь красавицы, то вскоре все наши женщины сошли бы с ума. Если помните, то же самое случилось на Экароне и Нуатхе. В одном мире остались без женщин, а во втором без мужчин. И все по вине этой твари. Так что по заслугам ей. В курсе, кивнул Лунг III. Дочь рассказала. Похоже, уговорить лорда Дара взять Аллири в жены было крайне удачной идеей. Он намного сильнее, чем мы думали. Стать для такого своими очень хорошо. А главное, что теперь после бунта мы можем без возражений с чьей-либо стороны законным образом прорядить ряды высших аристократов. По-змеиному усмехнулся господин Аньехи. Государственная измена. И этим все сказано. Конечно, аристократы будут просить пощадить кое-кого, но вопить в голос, как раньше, не осмелятся. Особенно теперь, когда поняли силу вашего зятя. А сила у него действительно страшная. «Страшная?» – приподнял брови король. «Поясните. Во-первых, его железный остров», – поежился второй секретарь. «Это нечто непредставимое. Он за несколько минут уничтожил весь флот бунтовщиков». «Даже так?» – удивился Лунг III. «Сильно. А ведь есть еще и его закованные в адамантит воины, которых, как оказалось, не так и мало», – продолжил господин Аньехи. «Несколько десятков. Причем среди них такие известные бойцы, как Шадар Ксивы, Бранко Давин и Курк, сын Хопта. Они перебили в городе примерно 600 архимагистров и архимастеров, не говоря уже о тысячах магов рангом пониже. Причем любые заклятия скатывались с их доспехов, как вода с промасленной ткани. Некоторые огненные заклятия или воздушные тараны сбивали воина с ног. Но и только. Он тут же вставал, и магом становилось кисло. «А дом призраков?» – поинтересовался король. «В принципе, неприступен», – ответил второй секретарь. «Хотя нет, не совсем. Несколько заклятий тьмы и хаоса высшего уровня немного повредили крепостную стену, оставили на ней полуметровые ямы. Атаковавших магов тут же накрыли этими их мини-ракетами. И все, маги кончились». «Мда», – только и сказал Лунг Третий. Он встал и прошелся по кабинету. Затем остановился у окна и довольно долго молчал, глядя в него. «Получается, бунт пошел нам на пользу?» «Именно», – кивнул господин Аньехи. «Вылезли наружу даже те, о ком мы и не подозревали. В результате основная оппозиция престолу разбита на голову и восстановиться сможет не раньше, чем через поколение, а то и два. Но это в столице. В провинциях аристократическую клоаку еще чистить и чистить. Но мы вычистим, и уже сами. Благо, главные заговорщики арестованы и охотно дают показания, ничего не скрывая». «Да», – удивился король, – «даже пыток не понадобилось». «Не понадобилось», – подтвердил второй секретарь. «Лорд Дар их чем-то настолько напугал, что они как шелковые. Правда, есть одна тонкость». «Какая?» – нахмурился Лунг Третий. «Ваш будущий зять дал заговорщикам слово, что если они не станут ничего скрывать, то их всех лишь сошлют в дальние поместья без права посещать столицу», – выдохнул господин Аньехи. «Ну, дал и дал», – пожал плечами король. «Выполним? Что они в этих самых дальних поместьях не смогут подавиться рыбьей костью, что ли?» «Подавится, ваше величество! Обязательно подавится!» Тонко усмехнулся второй секретарь. «Но немного позже. Главное, чтобы сейчас ничего не утаили. Их, конечно, допрашивают под заклятием правды. Да и лорд Дар выделил какое-то странное снадобье под названием суперпентатал, не позволяющее солгать даже в малости. Но утаить кое-что при желании тренированный человек вполне сможет. А главные заговорщики все до единого архимагистры разных направлений магии. Знаний и опыта им не занимать, так что сами понимаете». «Понимаю», – скривился Лунг Третий. «Но копайте поглубже. Хочу максимально выкорчевать эту пакость. Меня вот только смущают призраки. Почему они так уцепились за Таланг? Да, они хотят уничтожить миросплетение. Но почему именно наша страна подвергается такому давлению первой? Это неспроста. И этот вопрос я обязательно обсужу с зятем. Возможно, ему будет что сказать по данному поводу». «Да, ваше величество». Лорд Дар сразу после того, как спал морок с гвардейцев и горожан, направил гонцов в казармы и велел стражникам срочно приниматься за наведение порядка. Причем быть безжалостными, уничтожая мародеров и насильников на месте, вспомнил господин Аньехи. «Ну и молодец. Не зря я разослал приказы, чтобы ему подчинялись в случае необходимости», пожал плечами король. «Послушались? Кое-кто не захотел. Но люди лорда, те самые воины в неуязвимых доспехах, быстро заставили их подчиниться. Правда, предварительно расстреляв несколько особо наглых офицеров молниями», ответил второй секретарь. «Остальные после этого сразу забегали, как на скипидаренные. Порядок в городе наведен. Относительно, конечно. Повешено и убито на месте более 800 мародеров. Особенно в темных кварталах. Но родственники казненных офицеров подали жалобу на лорда Дара в мою канцелярию. Пусть подотрутся ею!» – зло рявкнул Лунг Третий. «Туда дуракам и дорога! Как же мне надоели эти мелкие аристократишки со своей поганой спесью! Видишь ли, зять короля им не указ, потому что не местный. Варвар, видишь ли. Надеюсь, что после того, как нескольких спесивных идиотов прикончили, остальные хоть немного задумаются». «Нет, не задумаются, Ваше Величество», – тяжело вздохнул господин Аньехи. «Простите за правду, но они всего лишь затаят злобу, продолжая считать себя правыми, а то и вообще пупом земли. Знали бы вы, как мне порой хочется последовать примеру людей лорда Дара и даже не пристрелить, а повесить таких вот господ. Но не имею права. Вам предоставить это право?» Тяжело посмотрел на него король. «Был бы рад», — поклонился второй секретарь. «Злоупотреблять им я не намерен. Но с идиотами, считающими себя вправе творить все, что взбредет им в дурные головы, надо что-то делать, или мы дождемся нового бунта, уже без всякого морока. Подготовьте указ, я подпишу. Завтра будет. Ситуация мне приблизительно ясна», — снова прошелся по кабинету Лунг III. «Что ж, наводите порядок. Где лорд Дар, вы не знаете?» «Думаю, на Железном острове», — ответил господин Аньехи. «Вы не пытались связаться с ним по тому странному артефакту?» «Пытался, не отвечает», — вздохнул король. «Но начальник его охраны, капитан со странной фамилией Непы Вода, ответил и сказал, что лорд Дар сам свяжется со мной, когда освободится. А Лири тоже его ждет. Она до сих пор страшно переживает по поводу того, как вела себя под влиянием морока веселой малышки. Вот же тварь! Да еще и назвалась так безобидно!» «Да, тварь была редкая. Счастье, что ее уже нет», — кивнул второй секретарь. «В общем, решительные действия лорда Дара и его людей привели к тому, что бунт в основном подавлен. Не везде пока. В городах Леодан, Эскарт, Нагарм и Ларит бунтовщики еще не успокоились, но войска туда отправлены. В столице постепенно наводится порядок. Горожане, особенно те, кто оказался замешан в погромах, сидят тихо, как мыши под веником, боятся, что придется отвечать. Гвардейцы, надеясь выслужить прощение, свирепствуют так, что мне пришлось даже окоротить их, чтобы не перебили осмелившихся возмутиться ремесленников». «Это хорошо», — кивнул Лунг III. «Но меня куда больше заботят аристократы. У вас хватит агентов в их среде? Скажите, что за слухи там ходят?» «Это сложно», — вздохнул господин Аньехи. «В разных стратах разные слухи, но все сходятся в одном, что вы нашли себе зятя под стать. Если кто-то начинает разоряться по поводу обнаглевшего варвара, ему общими усилиями тут же затыкают рот. Самые сильные кланы озаботились тем, чтобы навязать лорду Дарду своих дочерей и сестер в 10-е или 20-е жены, а то и вообще в наложницы. Лишь бы в клан взял. Вот только шансов на это, насколько мне кажется, почти ни у кого нет. Вашему зятю все эти дамы с девицами не нужны и на понюшку трубочного зелья. Особенно после того, что ему довелось пережить по милости обнаглевшей богиньки. Мало того, ему на голову еще и 24 вещуньи красных орков свалились. И это не считая жриц-красавицы. Но и это еще не все. Вскоре молодому лорду придется разбираться с эльфийками из первородного клана Зеленый Дол. Да-да, того самого, будь он неладен. От них так легко, как от наших аристократок, не отвяжешься. Им сексуальных утех недостаточно. Им совсем другое нужно. Что-то эльфийским князьям от вашего зятя серьезное понадобилось. Вот они и отправили в Алиндар посольство к нему с подарком в виде дюжин перворожденных красавиц, причем совсем юных, не старше 70-80 лет каждая. На наш счет это 16-17, причем девственных, что для эльфиек вообще нонсенс. Не понимаю, где эльфы столько девиц нашли. На их народ это совсем не похоже. У них рабства нет и никогда не было. Ничего подобного еще ни разу не случалось. Однако посольство уже вышло из заповедного леса и через 3 декады будет в Алиндаре. Причина? Не знаю. Причем по донесениям моих агентов в посольстве не только эльфы, но и еще кто-то из древних народов. Но кто? Выяснить не удалось. Возможно, нимфы, возможно, цверги, а то и... Он нервно поежился. Вампиры. Вот только их нам не хватало, скривился король. Думаете, стоит предупредить лорда Дара и поссориться с эльфами? Приподнял брови второй секретарь. С первородным кланом? Не советую, ваше величество. Посольство ведь не к нам. Пусть лорд сам со своими проблемами разбирается. Попросит о помощи, поможем, но не ранее. «Наверное, вы правы», – пробурчал Лунг Третий. «Не завидую я парню. Столько всего ему на голову свалилось, да еще и в столь юном возрасте. Но справляется, а значит, толк будет. Надо только посоветовать ему не светить свою связь с Железным островом». Он хотел еще что-то сказать, но не успел. Зазвенел коммуникатор, подаренный Артемом. Его Величество без промедления ответил. Он очень хотел поговорить с зятем. К счастью, это оказался именно он. «Добрый день, Ваше Величество!» — хмуро поприветствовал тестя юноши. «Господин Аньехи, хорошо, что вы тоже здесь. У меня есть для вас важные известия. Позволите перейти к вам?» «А защита?» — удивился Лунг Третий. «Она вполне преодолима», – заверил Артем. «Правда, только для меня, мэтра Крика и его учеников. Больше ни для кого. Новый способ перемещения, пока не разработана от него защита, останется нашей тайной. К тому же предлагаю вам еще и нашу артефактную защиту. Ее местным магам точно не преодолеть. Правда, после активации, когда она будет включена, во дворец никто проникнуть не сможет». «Буду крайне благодарен», – оживился король, не ждавший столь роскошного подарка. При этом его безмерно огорчало то, что у кого-то, пусть даже у его зятя, имеется возможность безнаказанно проникать во дворец. Воздух в кабинете взвихрился искрами, из которых вышел лорд Дар в сопровождении настоящего гиганта. Его Величество никогда не видел людей такого размера, с невысокого тролля ростом. Оба были одеты в простые, с кучей карманов комбинезоны, при этом выглядящие вполне симпатично и даже красиво. Похоже, именно такую одежду носят на их родине. «Добрый день», – поздоровался юноша. «Позвольте представить вам моего заместителя, барона Карла фон Бревена, полковника сил спецназначения». «Сил спецназначения?» – не понял Лунг Третий. «Это диверсии в тылу врага, Ваше Величество», – любезно подсказал полковник. «О-о-о!» – скинул брови король, осознав, что этот гигант явно боец не из последних. «Рад приветствовать вас, барон. Насколько мне известно, вам уже сообщили, что я спровадил одного из призраков за пределы мироздания», – негромко сказал Артем, на что его величество кивнул. «Но после этого со мной говорил еще один из них, причем поймать его не удалось, и он передал разговор с призраком». «Значит, поклониться великим им?» – протянул Лунг Третий, выслушав зятя. «И полная уверенность, что они выше всех, даже древних богов?» «Да уж», немного помолчав, он добавил. «А вы не знаете, почему они так стремятся разрушить именно Таланг? Причем с такой интенсивностью, словно время им категорически важно, и если не успеть в какой-то определенный срок, то все рухнет». «Я не думал над этим вопросом», озадачился юноша. «Вы правы, Ваше Величество, очень похоже на то, что распад социальной структуры в вашей стране имеет в их планах ключевое значение», задумчиво произнес барон фон Бревен. «Но тут есть одна тонкость. Если бы мой сюзерен не обосновался здесь, не приобрел дом призраков, то примерно через месяц демоны клана Арие-Рах вышли бы из коконов, оказавшись под властью призраков. К сожалению, мы не имеем понятия о том, что их заставили бы сделать и почему они были так важны для наших общих врагов. Именно то, что клан у них перехватили, и стало спусковым крючком для всех дальнейших событий. И теперь призраки жаждут именно разрушения социальной структуры Таланга, воцарения на его территории полного хаоса. Знаете, в истории планеты Земля, с которой с лордом Даром мы родом, подобные вещи тоже случались. Например, наша родина, Россия, дважды была разрушена и приведена к хаосу. Но, к счастью, оба раза нашлись сильные люди, справившиеся с наведением порядка. Но как только хаос стихал, начиналось стороннее давление на страну с целью снова разрушить все. То есть тех, кто за всем этим стоял, устраивал на нашей территории только и исключительно хаос. То же самое сейчас происходит с вашей страной. Плохо то, что не ясна причина, почему призракам нужен этот самый хаос, поскольку мы не знаем, чего они в итоге добиваются. Власти? Вряд ли. Там что-то большее. Но что? Неизвестно. Нам кровь из носу нужно выяснить, чего они хотят и ради чего все это затевают. Иначе мы так и будем отбиваться от чужих атак, понятия не имея, с какой стороны нас снова ударят. А призраки, как мы с вами успели убедиться, твари упорные, они не сдадутся. Вопрос в том, как выяснить, — проворчал король. Я тоже хотел бы это знать, — вторил ему Артем. Меня крайне смутило то, что они ни во что не ставят даже древних богов, таких как судья. Искренне считают себя во всем правыми, свои идеи единственно верными. И с верой фанатиков требуют у всех вокруг подчиниться и не мешать им строить рай. Это что-то очень странное и неприятное. Мало того, призраки вызывают инстинктивное отвращение. При общении с ними кажется, что ты испачкался в крайне отвратительной и вонючей слизи, которую так просто не смоешь. Во всем этом есть что-то неправильное. Фальшивое, словно это какой-то низкопробный спектакль. Вот вы точно сформулировали, вскинулся господин Аньехи. У меня точно такое же ощущение дурно сыгранного спектакля. Пожалуй, что и у меня, поддержал их барон фон Бревен. Так может, нам пытаются подсунуть фальшивку? Все возможно, вздохнул юноша. Нужно думать и думать тщательно. По крайней мере, сегодня мы убедились в том, что я в состоянии справиться с призраками. Плохо, что они об этом тоже знают, а раз так, станут осторожнее. Беда, что я очень неопытный странник. Мне передали гримуар, предназначенный для таких, как я. И своей первой задачей я вижу необходимость его как можно быстрее изучить. Возможно, там найдется что-нибудь, что поможет найти призраков или хотя бы выяснить хоть что-то о них. А теперь мне нужно в школу, к маркизу Ишанти. А Аллири, вскинулся Лунг Третий, она очень хотела с вами встретиться. Пусть присоединяется к нам с бароном, разрешил Артем, вместе с телохранительницами. Но прошу учесть, что времени у меня сегодня катастрофически мало. Возможно, введу Дом призраков как первую страницу домена, но пока не уверен, что стоит делать это сегодня. Вы решились на это? Нахмурился второй секретарь. Тогда прошу учесть, что там немало и реальных призраков может оказаться. Вам придется решать, развеивать ли их, отпускать или привязывать к себе. Я бы очень просил не отпускать. Свободные, обозленные призраки – это не те соседи, которых я хотел бы иметь в столице. Вреда они способны причинить немало. Хорошо, кивнул Артем. Пока они говорили, король успел позвать дочь, и та появилась в кабинете вместе со своими телохранительницами. Теми же самыми, с которыми в прошлый раз устроила жениху козью морду. И если сама принцесса до сих пор испытывала муки совести за это, то ее подруги совсем наоборот, были совсем не прочь повторить. Это становилось ясно и понятно по их блестящим глазам и губам, которые девушки то и дело возбужденно облизывали. Однако Артему было не до них и их желаний, хватало других забот, чтобы еще обращать внимание на поведение наглых телохранительниц. Коротко уведомив невесту, что времени у него нет совсем, поэтому поговорить получится разве что по дороге, а потом во дворец ей придется возвращаться своим ходом, юноша предложил отправиться с ним. Аллири радостно согласилась, а потом попросилась посмотреть, как особняк будет становиться страницей домена. Такого никто в Таланге никогда еще не видел. Артем пожал плечами и разрешил. Все равно ей там жить, так что пусть. Да и на Петроград невесту можно будет сводить потом. Попрощавшись с королем и вторым секретарем канцелярии, юноша перенесся прямо на плац школы Нирван, которая, невзирая на бунт, жила в обычном ритме. Преподаватели по-прежнему обучали студиозусов, наказывая нерадивых. Да и маркиз Ишанти гонял группу нерадивых с его точки зрения оболтусов. Однако появление личного ученика из облачка искр не ожидал, понимая, что зять у короля сейчас не до занятий. Того сопровождал гигант, в котором мэтр Гэдзи сразу узнал наставника Артема, полковника, которого видел в иллюзии. Таких гигантов он встречал мало. Очень интересно. Возможно, великий воин согласится на дружеский спарринг? И полковник, естественно, согласился. Артем заметил, что вместе они смотрелись немного карикатурно. Двухметровый гигант фон Бревен и едва ли достигший 1,60 м Ишанти. Но так казалось только пока два мастера не начали двигаться. После этого вся карикатурность куда-то подевалась. Студиозусы, включая Артема, с распахнутыми ртами и неприкрытым восторгом смотрели на поединок мастеров. То, что эти двое творили на тренировочной площадке, было чем-то невозможным, невероятным и непредставимым. Они сходились, расходились, движение рук и ног заметить было очень трудно. Человеческий глаз за ними просто не поспевал. Поединок длился всего около 5 минут, после чего мастера разошлись в стороны и низко с уважением поклонились друг другу. «Доверите мне вашего сюзерена», — поинтересовался маркиз Ишанти. «Вам доверю», — улыбнулся барон фон Бревен. «Хоть школы у нас и разные, но это не суть важно. Главное, что парень ощутил правильность движений. Это не каждому дается». «Да, его несколько дней назад прорвало», — кивнул мэтр. «И это очень хорошо», — кивнул полковник. «Благодарю за то, что взялись за него. Парню на пользу пойдет». Артем тоже улыбнулся, только незаметно. «Действительно, спасибо. Хотя еще совсем недавно он только стонал, еще не понимая, что сделал для него маркиз. Теперь понял. Ладно. Впрочем, это он осмыслит позже. Следовало также встретиться с ректором. Тот ведь еще при поступлении обещал свои конспекты на русском. Но все время не хватало. События взяли Артема за шкирку и так закрутили, что ни минуты свободной не осталось. Он очень надеялся, что все-таки сможет хоть немного спокойно поучиться. А то так надоело носиться, словно ему зад подпалили, что слов нет. Очень хочется покоя. Хоть чуть-чуть. Поймав на себе жадные женские взгляды, Артем понял, что ждать покоя глупо. Не дадут. И тяжело вздохнул.